Резко очерченная голова старого воина покоилась у него на руке. Голова ламы, запрокинутая назад, опиралась о древесный ствол и на фоне его казалась вырезанной из желтой слоновой кости. Какой-то голый ребенок приковылял к ним и во внезапном порыве почтения торжественно поклонился ламе. Но ребенок был такой низенький и толстый, что он свалился на бок, и Ким расхохотался при виде его раскоряченных пухлых ножек. Ребенок, испуганный и возмущенный, громко разревелся. «Хай-хай!» — вскричал военный, вскакивая на ноги. «Что такое? Какой приказ? Да это... Ой, ребенок! А мне приснилось, что пробили тревогу. Маленький, маленький, не плачь! Неужели я спал? Поистине это неучтиво!» «Страшно боюсь!» — ревел ребенок. «Чего бояться? Двух стариков и мальчика? Какой же из тебя выйдет солдат, маленький принц?» Лама тоже проснулся, но, не обращая внимания на ребенка, стучал четками. «Что это такое?» — произнес ребенок, не докончив вопля. «Я никогда не видал таких штучек. Отдай их мне!» «Ага!» — улыбаясь, проговорил лама и, свернув четки петлей, поволок их по траве. «Вот кардамона целая горсть, вот масло кусок большой, вот и пшено, и перец, и рис. Поужинать нам с тобой!» Ребенок взвизгнул от восторга и схватил темные блестящие шарики. «Ого-го!» — проговорил старый военный. «Где ж ты выучился этой песенке, презирающий мир?» «Я... слышал ее в Пантханкоте, сидя на чем-то пороге», — стыдливо ответил лама. «Хорошо быть добрым к детям. Помнится, до того, как сон одолел нас, ты сказал мне, что брак и деторождение затемняют истинный свет, что они камни преткновения на пути. А разве не в твоей стране дети с неба падают? Разве петь им песенки не противоречит пути?» «Нет человека вполне совершенного», — серьезно ответил лама, поднимая четки. «Теперь беги к своей матери. Вы только послушайте его», — обратился военный к Киму. «Ему стыдно, что он позабавил ребенка». «В тебе пропадает хороший отец семейства, брат мой. Эй, дитя!» Он бросил ребенку пайсу. «Сласти всегда сладки». И когда малыш умчался прочь, залитый солнечным светом, он сказал. «Они растут и становятся мужчинами. Святой человек, я сожалею, что заснул в середине твоей проповеди. Прости меня». «Оба мы старики», — проговорил лама. «Вина моя. Я слушал твои речи о мире и его безумии, и одна вина повлекла за собой другую. Вы только послушайте его. Какой будет ущерб твоим богам, если ты поиграешь с ребенком? А песенка была отлично спета. Едемте дальше. Я спою тебе старую песню «Они колесейны и врат Дели». Они выбрались из-под сумрака манговой рощи, и высокий пронзительный голос старика зазвенел над полями. В чередованиях протяжных полей развертывалась история Николсейна, Николсона. Песня эта поется в Пенджабе и ныне. Ким был в восторге, а лама слушал с глубоким интересом. «Ахи, Николсейн погиб, он погиб у врат Дели. Пики севера, мстите за Николсейна!» Дрожащим голосом он пропел песню до конца, плашмя хлопая саблей по крупу пони, чтобы подчеркнуть трели. «А теперь мы дошли до большой дороги», — сказал он, выслушав похвалы Кима, ибо лама хранил выразительное молчание. «Давно я уже не ездил этим путем. но речи твоего мальчика взбодрили меня. Видишь, святой человек, вот он, великий путь, хребет всего Хинда. Почти на всем его протяжении, так же, как и здесь, растут 4 ряда деревьев. По среднему проезду он весь вымощен, повозки движутся быстро. Когда еще не было железных дорог, сахибы сотнями ездили здесь, туда и обратно. Теперь тут встречаются почти одни крестьянские телеги. Слева и справа дорога попроще. Для вазов тут возят зерна, хлопок, дрова, корм для скота, известь и кожи. Человек едет здесь без опаски, ибо через каждые несколько косов имеется полицейский участок. Полицейские все воры и вымогатели. Я сам охотно обошел бы их дозором с кавалерией, с отрядом молодых новобранцев под командой строгого начальника. Но они, по крайней мере, не допускают соперников. Тут проходят люди всех родов и всех каст. Гляди, брахманы и чимары, банкиры и медники, цирюльники и банья, паломники и горшечники, весь мир приходит и уходит. Для меня это как бы река, из которой меня вытащили как бревно после паводка. В самом деле, великий колесный путь представляет собой замечательное зрелище. Он идет прямо, неся на себе густую, подвижную индийскую толпу на протяжении 1500 миль. Река жизни, не имеющая себе равных во всем мире. Путники смотрели вдаль на ее обнесенную зелеными арками, усеянную пятнами тени перспективу, на эту белую широкую полосу, испещренную медленно движущимися людьми, и на двухкомнатный дом полицейского участка, стоявший напротив. «Кто это, вопреки закону, носит оружие?» — смеясь, окликнул их полицейский, заметив меч у военного. «Разве полиции не хватает, чтобы искоренять преступников?» «Я из-за полиции-то и купил его», — прозвучал ответ. «Все ли благополучно в Хинде?» «Все благополучно, Рисалдар Сахиб. Я, видишь ли, вроде старой черепахи, которая высовывает голову на берег, а потом втягивает ее обратно. Да, это путь Хиндустана. Все люди проходят этой дорогой». «Сын свиньи, разве не мощенная сторона дороги для того сделана, чтобы ты себе спину на ней чесал? Отец всех дочерей позора и муж 10 000 развратниц, твоя мать предавалась дьяволу и этому выучилась у матери своей. Тетки твои в 7 поколениях все были безносые. А сестра твоя, чья совинная глупость велела тебе ставить свои повозки поперек дороги, колесо сломалось? Вот проломлю тебе голову, тогда и ставь их рядышком на досуге». Голос и пронзительный свист хлыста доносились из-за столба пыли в 50 ярдах отсюда, где сломалась какая-то повозка. Тонкая, высокая, катхиаварская кобыла с пылающими глазами и ноздрями, фыркая и дрожа, вылетела из толпы, и всадник направил ее поперек дороги в погоню за вопящим человеком. Всадник был высок и седобород. Он сидел на почти обезумевшей лошади, словно составляя с ней одно целое, и привычно хлестал на скаку свою жертву. Лицо старика засияло гордостью. «Сын мой!» — отрывисто произнес он и, натянув поводья, постарался надлежащим образом изогнуть шею своего пони. «Как смеют меня избивать в присутствии полиции!» — кричал возчик. «Правосудие! Я требую правосудия!» «Как смеет преграждать мне путь визгливая обезьяна, которая прокидывает 10 000 мешков под носом у молодой лошади? Так можно кобылу испортить?» он прав, но она отлично слушается седока», — сказал старик. Возчик укрылся под колесами своей повозки и оттуда угрожал разного рода местью. «Крепкие парни твои сыновья!» — заметил полицейский, безмятежно ковыряя в зубах. Всадник в последний раз изо всех сил ударил хлыстом и подъехал легким галопом. «Отец!» Он остановился в 10 ярдах и спешился. Старик в одно мгновение соскочил со своего пони, и они обнялись, как это в обычае на Востоке между отцом и сыном.